Глава 37. Откровение. Яна. Комнату возвращаемся следом за Германом. Увидев продрогшего Тима, мама бросается навстречу, растерянно осматривая внука. «Что произошло, Тимочка? Ты почему весь мокрый?» «Бабуля, я нырнул. Очень глубоко. Папа меня спас». «Как нырнул?» Мама тут же хватается за сердце. «Яна!» Переводит на нас с Женей обеспокоенный взгляд. «Он тонул? О чем Тимофей говорит?» «Мам, ты только не волнуйся!» Отрываясь от Жени, спешу ее успокоить. «Тим с мостика в воду свалился, промок. Вот и все. Ванну приготовь, пожалуйста, и воду погорячее. Их обоих нужно согреть. А ты? Ты тоже вся промокла. Яна, тебе нельзя болеть». Глаза ее становятся влажными. Обнимаю, чтобы успокоить. «Все обошлось, мам. Не плачь. Я сейчас же переоденусь, ладно?» «Угу». Смахивает слезы, обращая внимание на промокшего до нитки Захарова. «Господи, детки мои родные, да что же это происходит у вас? Беда за бедой подкрадывается». «Ольга Егоровна». Женя становится рядом со мной, приобнимая меня за талию. «Теперь все будет хорошо. Обещаю вам». «Как же вовремя вы приехали, Евгений. Она здесь с ума сходила. Вас сам Бог послал. Боже мой, Тимошка, пойдем купаться. Несите его за мной». Мама с Германом скрываются в ванной комнате. Я растерянно смотрю им вслед, запахивая поглубже Женькин пиджак, который он набросил на меня у озера, зарываясь носом в ткань, насквозь пропитанную его пьянящим запахом. Делаю медленный вдох, впуская в себя необъяснимый наркотик и замираю, почувствовав его руки на своих плечах. «Замерзла?» В затылок шелестит бархатный голос. Руки Жени, скользнув вниз по моим, смыкаются на животе. Жаркие ладони приступают медленно поглаживать его. Я не протестую. Если папа хочет поделиться своим теплом с нашим малышом, почему бы и нет? Но когда ласки принимают более настойчивый характер, особенно в районе груди, я тут же пытаюсь прервать их, разворачиваясь к Захарову лицом. «Тебе нужно пойти с нами», — стараюсь не выдать накатившее волной возбуждение. «Я маму заберу. Вам с Тимом места в ванной хватит. Он будет рад твоей компании». Вырваться не получается. Женя, сцепив руки в кольцо вокруг моей талии, притягивает к себе обратно. Еще секунда, и я растаю, глядя ему в глаза. Подамся новому искушению. А мне ужасно не хочется этого делать. Ни к чему хорошему наше перемирие не приведет. Я снова вернусь в его дом на правах любовницы. Снова испытаю унижение. «Пойду, если ты поможешь мне раздеться». Плечо потянул. Ноет. Последнее слово мурлычет на ухо, обжигая его касанием языка. Прихватив губами мочку, заставляет мое тело взорваться неописуемым удовольствием. Боже, как ему удается без труда лепить из меня покорную и со всеми согласную женщину. «Я не умею так, как Вика», вырывается из меня машинально. «Не могу придушить свою ревность. Она ключом бьет изнутри, охватывая душу пламенем». «Она уволена», — безапелляционно сообщает, ввергая меня в легкий шок. «За что?» «Нарушила профессиональную этику». «Переспав с непосредственным начальником?» «Не могу не съязвить, как и не в силах забыть тот день, когда увидела их в душе». «Я не сплю с подчиненными. Никогда не нарушал этот кодекс. Тем более у меня есть любимая женщина, которой я собираюсь сделать предложение». «Не могу поверить в то, что он снова делает ошибку. Мое сердце не выдержит очередной осечки. Прекрати, Жень. Не время сейчас об этом говорить. Может быть, ты уже развелся?» Скидывая на него опечаленный взгляд. Женя на секунду выпускает меня из рук, чтобы взглянуть на часы. «Ровно 58 минут назад». Как громом сразивший, притягивает обратно к своей груди, к себе прижимает, честно смотрит в глаза. Не выдержав пристального взгляда, отвожу свои в сторону. Из меня вырывается нервный смешок. Я остолбенею от его слов. Мысли закручиваются в скоростную воронку. Не могу ухватиться ни за одну из них. О чем это он? Лишь спустя какое-то время смысл сказанного начинает достигать клеток мозга. С каких пор развод получают в небе? Где Стелла? Ради нас он бросил жену инвалида? Хочу ли я такое счастье? Чего я вообще хочу? О чем я вообще думаю? Почему ты молчишь, Яна? Захаров, конечно же, замечает мое оцепенение. Берет меня за подбородок и поворачивает лицо к себе. Тебе нечего сказать? Ты весь мокрый. Начинаю нервно тараторить, все еще не веря в то, что он разведен. Я так этого ждала. Каждую секунду мечтала. А сейчас растерялась, как глупая дурочка. Идем. Я помогу снять одежду. Хаотично цепляюсь пальцами то в одну пуговицу, то в другую. Не в состоянии расстегнуть прилипшую к телу мужчины рубашку. Нужно тебя согреть. Нужно в ванну. Женя, ты простудишься. Я... Нужно... Да-да, пойдем. Яна! Резко повысив тон, прерывает мои метания. Вздрагиваю. На глазах неожиданно выступают слезы. Прекрати, малыш. Посмотри на меня. Я не шучу. Теперь мы можем пожениться. Жень! Ощущая нарастающую в теле дрожь, прикрываю веки и продолжаю твердить как мантру, заклинившие в голове слова. Тебе нужно согреться. Ни хрена со мной не случится. Посмотри мне в глаза. Несмотря на уверенный и даже настоятельный тон, в голосе Жени звучат мягкие просительные нотки, по которым без труда узнаю прежнего мужчину. Того, кем он был до аварии. Поднимая взгляд, инстинктивно засовывая руки в карманы его пиджака. Сама того не ожидая, нащупываю кое-что интересное и до боли знакомое. Зажимая в ладонях горькие воспоминания и вытаскиваю наружу. В тот момент, когда его ладони обхватывают мое лицо, а губы, по которым я ужасно скучала, врезаются в мои, вдребезги разбивая между нами последние ледяные стены недопонимания. Как же сладко, больно и нежно. Губы Захарова мягкие и в то же время напористые. Вторгаясь в мой рот языком, Женя на пару секунд теряет контроль. Руки уверенно опускаются к пояснице, ласкают то попу, то спину, переключаясь с нежности на грубость и наоборот. Я чувствую его эрекцию, и у самой живот скручивает сладостными судорогами. В нем разливается покалывающий жар. Белье бессовестно намокает. Стоит ему коснуться меня между ног, и я позорно зафиналю. В ночь перед аварией я набрал твой номер и спросил. Говорит охрипшим голосом, прервав на секунду поцелуй. «Мышь, почему ты еще не спишь?» «Я чувствовал, ты рассматривала свое помолвочное кольцо, которое я тебе подарил. Ждал, когда вынесешь вердикт». «Ты же знаешь, что я без тебя не смогу уснуть!» Отвечаю ему с трепетом в душе, вспоминая свои слова. «Господи, он вспомнил!» «Затем ты вывернула мою душу наизнанку за считанные секунды. Твоя пауза была длиною в целую вечность, любовь моя». С трудом сглатываю образовавшийся в горле ком. Я и сейчас не в силах разговаривать, тем более верить в происходящее. «Оно очень красивое», — шепчу дрожащими губами ответ. В груди нарастают эмоции такой силы, что могут меня отключить в любой момент. «Прости!» Чувствую, как подкашиваются колени. Женя подхватывает меня, не позволяя упасть. Выйдя на свежий воздух, чтобы не терять трезвый разум, я тогда спросил. «Девочка моя родная, Януль, ты выйдешь за меня?» А потом ты ответила. «Я и так твоя», — хриплю я. Горло по-прежнему душат слезы. «Ты же знаешь это. И я действительно хочу, чтобы ты был только моим. Но кольцо ты наденешь мне сам». «Я хочу видеть твои глаза, когда соглашусь принять статус твоей невесты. задыхаясь. Воспоминания бьют потоком, вынуждая гулко бухающее сердце замирать в груди. Голова идет кругом. В глазах то темнеет, то рассветает. Смотрю на свое счастье, которое свалилось на мою голову так неожиданно, и боюсь снова его потерять. Вцепляюсь за его крепкую шею мертвой хваткой. «Теперь ты их видишь, малыш. Они перед тобой. В них можно прочесть искреннее желание жениться на тебе и жить с тобой в печали и в радости долго и счастливо. И если тебе нужно время, чтобы подумать, я готов подождать. Но только ровно полтора часа. Засекай. Время пошло, мышка». «У тебя на вечер планы?» «У нас в Монако запланирован уикенд».